Максим. «Боже, Довлатов, ты меня заикой сделаешь!» Ира вскакивает из-за стола, неосторожно разлив кофе из бумажного стаканчика. Она явно не ожидала увидеть меня на рабочем месте с утра пораньше, со сноубордом и походным рюкзаком за плечами. «Что ты здесь забыл?» «Ир, это вообще-то и мой офис тоже». С усмешкой напоминаю нашему незаменимому маркетологу, выразительно глядя на растекающуюся по столу кофейную лужу. «Вы же еще вчера все дружно в Сочи улетели!» Девушка активно жестикулирует, озадаченно рассматривая меня с головы до ног. «Улетели!» — подтверждаю я, бросая снаряжение и пуховик на диван в приемной. «Уже в самолете вспомнил, что свою счастливую доску не взял. Пришлось вернуться». «Ты ненормальный, Макс!» Ира закатывает глаза, отодвигая мигающую огоньками маленькую елку на край стола и вытирая салфеткой пролитый кофе. «Не обзывайся, Смирнова, премии лишу». «Не имеешь права. Я ее честно заработала». «Не спорю. Без тебя мы как без рук», — соглашаюсь я. «А Ник и Рус с тобой?» Ира имеет в виду моих бизнес-партнеров и по совместительству лучших друзей. Про лучших друзей чистая правда, а насчет бизнес-партнеров пока громко сказано, но у нашей команды однозначно неплохие перспективы. За этот год мы продали крупным инвесторам десяток уникальных идей, получив хороший процент прибыли. Кинули они меня, сказали: «Тебе надо, ты и лети, а мы пока за тебя отдохнем». Отвечаю на полном серьезе, Ира недоверчиво щурится. «Ты шутишь, да?» «В каждой шутке есть доля правды». Пожав плечами, я подхожу к кофейному аппарату, краем глаза отметив отсутствие на рабочем месте нашей с парнями ассистентки. Одной на всех, но это временное явление. Стартап-компания только набирает обороты. Пока мы больше ориентированы на репутацию, раскрутку и узнаваемость, а все свободные средства от продажи проектов снова уходят в дело. Взяв стаканчик с американо, прохожу в кабинет и усаживаюсь за свой стол. Ира семенит следом, цокая высокими каблуками. «Карина будет позже. Она предупредила, что задержится», — отмазывает она загулявшую подружку. «Почему тебя?» «Не хотела мешать вашему отдыху, и еще она очень обиделась, что ее не взяли. Я, кстати, тоже». Ирина и Карина учатся с нами на одном направлении в универе, но мы на выпускном курсе, а девчонки на третьем. Вместе работаем больше года, и за это время успели стать сплоченной и дружной командой. Если дела пойдут в гору, им тоже придется перевестись на заочку. «Ириш, у нас мальчишник», — напоминаю я, открывая ноутбук и вводя пароль. «У вас каждый праздник мальчишник». Девушка удрученно кивает и присаживается в кресло напротив. Молча ждет, когда я обращу на нее внимание. Отправив пару писем и созвонившись с ассистентом крупного информационного холдинга, прошу Иру принести из принтера распечатанный договор. «Я отъеду на пару часов. Можешь не ждать», — бросая между делом. «С кем у тебя встреча?» — любопытствует Смирнова, просмотрев документы. «Яндекс?» У девушки комично округляются глаза. «Ага. Не вижу смысла и дальше наводить тень на плетень». «Ты выиграл конкурс?» Положив передо мной стопку бумаг, взволнованно спрашивает Ира. «Мы выиграли», — поправляю я. «Только не беги вперед паровоза и не трепли языком на каждом углу, ок?» «Обижаешь, Макс?» — возмущается Смирнова. «Вот, значит, что за счастливую доску ты забыл», — смеется она, бесцеремонно опустив пятую точку на край стола и закидывая ногу на ногу. «Ради такого и вернуться не влом. Что теперь, когда начнем?» Чуть не хлопает в ладоши от нетерпения и азарта. Голубые глаза горят, губы растягивает довольная улыбка. «Я готова хоть сейчас». «К чему именно?» Не без интереса заглядываю в вырез белой рубашки, расстегнутой до кружевного белья. Затем медленно опускаю взгляд на длинные стройные ножки, обтянутые узкой юбкой. Люблю умных и симпатичных девочек с амбициями. Ира как раз такая, но она друг и коллега, а я, в отличие от отца, не собираюсь разводить бордель на работе. «Ко всему», — многозначительно подмигивает Смирнова. «Хочешь, дождусь тебя? Потом провожу в аэропорт». «Хочу», — честно признаюсь я. но это плохая идея». «Почему?» «Корпоративная этика», — развожу руками, взглядом указывая на дверь. «Беги домой, Ириш. С наступающим тебя». «Взаимно, Довлатов», — расстроенно кивает Смирнова, слезая со стола и направляется к выходу. «Ребятам привет. Много не пейте, ноги не ломайте, но и головы желательно сохранить в целости». «Я со счастливой доски еще ни разу не падал». «А я не только про тебя», — усмехнувшись, оглядывается Ира. «Офис не забудь на сигнализацию поставить». «А ты Карину предупреди, что сегодня выходной», — бросаю вдогонку. Скинув на флешку презентацию проекта, кладу ее в папку с договором. Бегло просматриваю почту, допивая остывший кофе. Запас времени до встречи есть, можно сильно не торопиться. Главное, чтобы переговоры не затянулись, иначе не успею на рейс до Сочи. Я не планировал завершать год в режиме дедлайна, и, признаться, вчерашний звонок из московской штаб-квартиры Яндекса застал нас с парнями врасплох. Мы только заселились в гостиничный комплекс, даже вещи не успели разобрать. А тут бац, и как подарок под елку, предложение, от которого невозможно отказаться. После недолгих обсуждений выбор на роль главного переговорщика пал на меня, и я ближайшим рейсом вылетел обратно, потратив кучу денег на бизнес-класс. Пик сезона, и, разумеется, других билетов уже не было. К слову, мне еще повезло, что я сумел выкупить билеты в обе стороны, иначе остался бы отмечать Новый год в Москве. Но багаж на всякий случай все равно забрал с собой и по прилету сдал в камеру хранения, чтобы не таскаться по Москве с чемоданом. Айфон загорается входящим видеозвонком, который я тут же принимаю. «Макс, ну как, до офиса добрался?» На экране появляется раскрасневшаяся физиономия Руслана. «Ага, и домой успел за доской заскочить». Отодвигаю телефон, показывая другу свое местоположение. «А девки где? Прогуливают?» — улыбится Рус. Судя по нездоровому блеску глаз и заплетающемуся языку, они начали праздновать без меня. А вот охламоны. Обещали же дождаться. «Я их отпустил. Вы там пьете уже?» «Не, собираемся немного прокатиться», — нагло врет Сабуров. «Абонемент на 5 дней взяли, так что все склоны наши», — влезает в кадрник. «Ты отзвонись, как закончишь. Тут такие девчонки, Макс, огнище! Я 2 склеил, вечером обещали с подружкой подъехать». «Ладно, парни, отдыхайте. У меня маман на 2-й линии, надо ответить». Попрощавшись с друзьями, переключаюсь на 2-ю линию. «Привет, мам, что-то срочное?» Вырубив ноут, встаю из-за стола и выхожу в приемную. «А ты опять куда-то спешишь?» Голос матери звучит немного подавленно. Догадываюсь, почему. Отец снова накосячил, в итоге они разругались чуть ли не до драки и решили встретить Новый год отдельно. Причем это стало своего рода традицией. Стоит ли говорить, что в семейном кругу мы не отмечали этот праздник 7 лет как минимум. Я не в обиде, просто иногда от их бурных разборок рикошетит по мне. Каждая из сторон норовит найти в единственном сыне поддержку своей дурости, но я строго придерживаюсь нейтралитета. «Движение — жизнь», — отзываюсь с улыбкой, пихая свободную руку в рукав пуховика. «Как сессию сдал?» «Сессия в январе, мам». «А на работе как? Все успеваешь?» Не стушевавшись, она продолжает изображать мать года, но я-то знаю, что причина звонка кроется совсем в другом. «Успеваю. Отец мне не звонил», — сообщаю, опережая вопрос. «Плевать я на него хотела», — фыркает мать. «Ага, охотно верю». «Ты помнишь, что я завтра жду тебя на завтрак?» «Да? Честно, не помню. Если что-то и было, то вылетело из головы». «На завтрак не обещаю, мам. У меня тут небольшой форс-мажор». «Ты же в Сочи», — взволнованно уточняет мать. «Нет, я в Москве». «Я Руслана с Ником видела вчера в кафе. Они с девушками были. Не стала подходить. Вы же вместе должны были прилететь». «Мне пришлось вернуться по срочным делам». «А как же...» «Прилечу вечерним рейсом», — поясняю я. «Ты не одна, надеюсь?» «Не одна, как и твой отец», — раздраженно шипит мама. «Если этот урод позвонит, задай ему такой же вопрос». «Мам, я не вижу смысла в совместном завтраке или обеде», — после короткой заминки предельно честно говорю я. не испытываю ни малейшего желания общаться с очередным любовником матери. Одно дело знать, что родители давным-давно устроили из своего брака проходной двор, а другое — лицезреть собственными глазами. «Это не то, о чем ты подумал, Макс. Хотя, наверное, стоило оплатить твоему блудливому папаше той же монетой», — не удержавшись от упрека в адрес отца, отзывается мама. «У меня намечается новогодний девичник. Я пригласила своих подруг. Приходи к нам завтра, Макс. Девчонки будут в шоке от того, как ты вырос». «Я видел твоих девчонок полгода назад на твоем дне рождения», — напоминаю забывчивой матери, зажимая телефон между плечом и ухом, и запираю дверь офиса. «Точно. Но Сашку ты точно не видел 100 лет?» Тут она права. Сашку не видел. Но не 100 лет, а 7. Странно, что я точно помню сроки, хотя нет ничего странного. В 15 я был отчаянно и безнадежно влюблен в лучшую подругу матери, Александру Мальцеву. Они обе об этом, разумеется, даже не подозревали. Ни мама, ни объект моих подростковых эротических фантазий. То, что Саша немного старше и замужем, меня ничуть не смущало. Я вообще не думал о ее муже как о потенциальном сопернике, хотя он тоже пару раз появлялся в нашем доме. Тогда для меня существовала только она. Смешно вспомнить, как я тайком сфоткал Мальцеву в купальнике, пока мама с подругами плескались в бассейне на цокольном этаже родительского коттеджа. Думаю, не стоит уточнять, сколько раз и для каких целей впоследствии использовал этот снимок. Можно смело сказать, что Саша была моей первой женщиной в сексуальном плане. Воображаемом сексуальном плане. Физически все случилось на год позже и, увы, не с ней. Черт, и правда кажется, что с тех пор прошла целая вечность. От улыбчивой скромной кошечки с густыми темными волосами, колдовскими черными глазами и стройной фигуркой наверняка остался только сохранившийся в моей памяти идеальный образ, приукрашенный и далекий от действительности. Но почему-то внутри теплилась уверенность, что нет, Саша Мальцева не изменилась. И я отчетливо понимаю причину. Первая осознанная влюбленность навсегда врезается в память, накладывая подсознательный отпечаток на выбор типажа женской привлекательности в будущем. Все девчонки, с которыми я находился в близких отношениях, обладали схожими чертами с подругой матери. Спасибо Саше, что привила мне хороший вкус. Если выдастся удобный случай, я обязательно поблагодарю ее за это лично, и, может быть, мы вместе посмеемся. «Я зайду, мам». Принимаю приглашение, чувствуя необъяснимое возбуждение. Похоже, этот Новый год заготовил для меня сразу 2 сюрприза, и надеюсь, что и второй будет таким же приятным.